«Ты, Сережка, главное, ни в коем случае не злись и не спорь, только хуже будет», — давала мне инструкции сидящая рядом и настолько нервничающая Александра Николаевна, что за руль ее машины пришлось сажать Анатолия Павловича. Он пока кандидатскую пишет, преподает студентам, но конкретно сегодня занятий у него нет. Зато есть оформленная каким-то запредельным усилием бюрократического аппарата генеральная доверенность на юридическое сопровождение Сережи Ткачева. Так я эту бумажку называю. «Я после своего первого худсовета всю ночь рыдала», — доверительным тоном продолжил композитор. «И не удивляйся, там дураков нет, но многие любят задавать, скажем так, рабоче-крестьянские вопросы». «Это ваш термин или их?» — заинтересовался я. «Их!» — фыркнула Пахмутова. «Удивительный снобизм!» — вздохнул Анатолий Павлович. «Согласен с вами, дядь Толь», — поддакнул я. «Натурально, самый образованный в мире народ тупым считают». «Только там такое не вздумай ляпнуть!» На всякий случай одернула меня Александра Николаевна, достала из сумочки платочек, смочила слюной и вытерла невидимую, потому что с утра умывался особенно тщательно, соринку с моей щеки под смущенно удивленным взглядом дяди Толи в зеркале заднего вида. «А что поделать? Своих-то детей у них нету, вот прорывается иногда что-то такое по отношению к хорошему мальчику Сереже. Я не против. Детская гормональная система на любую заботу и внимание довольно урчит. Я вообще буду стараться говорить как можно меньше, и в основном спасибо и старшим товарищам виднее», — заверил я ее. «Готовый партработник», — гоготнул Судоплатов-младший. «Еще один юморист». Неодобрительно покачала головой Александра Николаевна и спросила меня: «Блокнот взял?» «Это записывать?» «Взял, конечно. Буду сидеть, конспектировать полезные тезисы». «Пользоваться ими не обязательно», — добавила она. «Хорошо. Когда кто-то может делиться опытом», — улыбнулся я. «А меня телеграммами из Калининграда забросали с вопросами про котлеты». С легкими нотками истерики хихикнула она. «Это ты постарался?» «Я с ветеранами встречался, песни пел, про то, какие вы с Николаем Николаевичем хорошие рассказывал». Грызет совесть. Как-то чисто машинально песню у них с Добронравовым про «И вновь продолжается бой» подрезал. Но это ничего. Я Николаю Николаевичу ближе к Новому году подскажу, как гимн СССР переделать. Будет им компенсация, а ему членство вне очереди. Жалко такую ценность отдавать. Жаба душит страшно, но без Александры Николаевны я бы фиг знает, сколько времени пороги оббивал бестолку. «Ты не переживай», — заверила Пахмутова. «Я, когда нервничаю, всегда смеюсь и говорю много». «Да ну, вы же не первый день в нашем опасном деле», — отмахнулся я, изрядно насмешив композитора. Новый папа высадил нас у Минкульта и остался ждать в машине. Здесь мне до этого бывать не доводилось, поэтому первые пару минут с любопытством осматривал окружающие интерьеры, пока мы шли за встретивший нас полуседой, замаскированной в мышку дамой. Но вскоре потерял интерес, казенщина везде одинаковая. Поднявшись на лифте, дошли до большого, светлого, никакой направленной в лицо лампы, кабинета с составленными полукругом столами. Во главе сама Фурцева. «Ой, ножки мои, ну не тряситесь!» «Здравствуйте, уважаемые товарищи!» С широкой улыбкой отвесил собравшимся пионерский салют. «Здравствуй, здравствуй!» — раздалось в ответ недружное, но вполне благожелательное. «Здравствуйте!» — поздоровалась и протокольно улыбающаяся Александра Николаевна. Ей министр культуры ответила персонально: «Здравствуйте, Александра Николаевна, присаживайтесь, давайте начнем». Мы уселись, и конторская крыса мужского пола, просто как типаж, ничего личного, поправила очки и огласила гигапретензию. «Скажи, Сережа, а почему у тебя во всех песнях любовь несчастная?» Александра Николаевна начала набирать воздух в грудь, но напоролась на суровый взгляд Фурцевой и выдохнула. «Ничего, я и сам могу». Моя мама до 13 лет растила меня в одиночестве. Наша соседка по коммуналке, тетя Надя, также одна воспитывает маленькую дочку. У моей соседки через двор и одноклассницы Тани отец алкоголик. Буйный, маму ее избивает. У друга Вовы тоже отец алкоголик, этот не буянит, но счастливой любовью в их семье не пахнет. Простите, Анатолий Ильич, прочитал я имя с таблички перед мужиком. Спасибо за такое удобство. Но бытие определяет сознание, и из десятки моих знакомых семей счастливыми являются всего три. Доволен, мудак? Смотри, как всем сразу неловко стало. «Может, Таниной маме заявление в милицию написать?» — предложила относительно молодая черноволосая дама. «Не пишет. Очень боится без мужа остаться», — вздохнул я. Фурцева кашляла в кулак и мягко сказала. «Это очень грустно, Сережа. Но ведь есть и хорошие примеры, ты же сам говоришь». «Есть», — кивнул я. «Спасибо, что указали на проблему, уважаемые старшие товарищи. Обязуюсь написать минимум 3 веселых песни на эту же тематику». Да им и в голову не приходят заподозрить меня в лицемерии. Я же буквально 13-летний образцовый пионер, который именно так и должен себя вести. «Похвальная сознательность, Сережа!» — закивал и задавший неловкий вопрос функционер. «Но тебе замечательно удается гражданская лирика, и мы бы очень хотели, чтобы ты сочинял больше такого». «Обязательно, Анатолий Ильич», — пообещал я, достал из кармана школьного пиджака блокнот и карандашом записал в нем совет уважаемого старшего товарища. «Тогда, если с этим разобрались, вопросы о ручьях и рябинах можем опустить», — скомандовала Фурцева. «Никодим Вениаминович, прошу вас». Лысый мужик погладил бороду и спросил. «Обязательно ли делать?» И вновь продолжается бой настолько громкой, и я бы даже сказал «роковый». Александра Николаевна снова попыталась подключиться, но в этот раз влез вошедший во вкус я. Великая Октябрьская социалистическая революция высвободила веками скованную прогнившими полуфеодальными оковами империи энергию народа, благодаря которой первое в мире государство рабочих и крестьян было основано, укреплено, защищено от врагов и благополучно существует по сей день. Одним только фактом своего существования, заставляя капиталистические элиты визжать и корчиться от бессильной злобы. По мере монолога мой немножечко натренированный публичными мероприятиями звонкий мальчишеский голос набирал громкость, мощь и пафос. События прошлого, которые привели к настолько величественному результату, просто преступно показывать без должного, так сказать, рокота. Это же красиво! Под залпы «Авроры», которые символизируют перкуссия, летит над огромной страной красная тень, чтобы сплотить и указать путь, который неизбежно приведет нас к победе. Повисла тишина. «Сережа проводит своему классу политинформацию», — пискнула Александра Николаевна, развеяв ее. «Даже завидую ребятам», — улыбнулась Фурцева и выдала нам индульгенцию. «Считаю, что дальнейшие дискуссии не имеют смысла». Функционеры согласно побурчали, и министр поднялась на ноги. «Пойдемте, провожу вас». Мы с Пахмутовой подскочили, и я открыл перед дамами дверь, заслужив благожелательный взгляд самой важной советской тетеньки. «До свидания. Буду благодарен, если вы и дальше будете мне помогать развиваться как полезной родине творческой единицы», — попрощался я с минкультовцами и пошел за министром и композитором. «Блин, а не перегнул я?» «Не, в самый раз». «Как мама?» — спросила меня Фурцева. «Говорят, что все будет хорошо, спасибо, Екатерина Алексеевна», — благодарил я и решил понагреть. «А можно ее у вашего парикмахера к Новому году постричь будет? Она всегда вашим прическам так завидовала». «Конечно, можно», — умилилась министр. «И вот еще», — хлопнул себя по лбу и полез в портфель. «Вот, как чувствовал, пригодится». Протянул красиво завернутую в импортную подарочную бумагу берестяную шкатулку с янтарным браслетом. Спасибо, что так быстро меня заметили и дали возможность радовать людей песнями и книжками. Я совершенно ни при чем, — с улыбкой покачал головой Фурцева, но подарок взяла и отдала материализовавшийся, кажется, прямо из пустоты, тетеньке-секретарю. Спасибо. А министрам интересно работать? — с вполне искренним любопытством спросил я. Очень. Умилилась она еще сильнее и шутливо похвасталась. Все время то писатели, то музыканты, а иногда и актеры попадаются. Но работать, наверное, много надо, да? Попытался угадать я. Очень много, вздохнула Фурцева. Но ничего, я пока справляюсь. Ух, как самоуверенно. Ничего, поправим где надо, и будет у нас не министр, а конфетка. Но это потом, само собой. Мне пока прямо не по рангу, это же не прием в парикмахерскую. До конца министр провожать нас не стала, попрощавшись у лифта и пожелав мне творческих успехов, здоровья маме, и выразила уверенность в дальнейших встречах. «Ну, Сережка!» Как только кабина понесла нас вниз, Пахмутова схватила меня за уши и поцеловала в макушку. «Ну, молодец! Считай, все, врагов у тебя не осталось, если сильно не нагреть». «На ваши слова, да Екатерина Алексеевна в уши», — улыбнулся я. «Но в целом я с вами согласен. Все вроде прошло, лучше не бывает». «Именно что не бывает», — одобрила она. В машине успокоили дядю Толю, и он повез нас с ним домой. Надо немножко делами заняться. Александра Николаевна доедет домой сама, когда мы освободим ее машину. «Вот тут!» Протянул он нам взятую со свободного переднего сиденья свежую правду. На четвертой странице. Мы с Пахмутовой открыли указанное место и нашли там опубликованное письмо за авторством Михаила Александровича Шолохова, в котором живой классик как следует прошелся по Солженицыну и его покровителям. Вот, мол, доигрались с этой вашей оттепелью, а теперь приходится танки в Прагу вводить. Это если посыл передать. Так-то там очень все обтекаемо подавалось. Шолохов не первый день в СССР живет. Ой, началось, — грустно вздохнула Пахмутова. Сейчас гайки будут закручивать. Не переживай, Сережка. Не очень убедительно подбодрила она меня. У тебя же гражданская лирика хорошо получается.